Вопрос 303. Влияет ли первая брачная ночь на дальнейшую половую жизнь? Ночь. Старинный английский замок. Темная комната. Новобрачная пара занимается любовью. Вдруг джентльмен вскакивает, включает лампу и спрашивает. «Дорогая, тебе было больно?» «Нет». «Но почему же ты пошевелилась?» Из иностранного юмора. Влияет. Если все происходит грубо, неуважительно, то именно с первой брачной ночи появляется отчуждение друг к другу. Я не имею в виду, что первая брачная ночь – это обязательно первый коитус после получения свидетельства о браке. Допускаю гражданские браки. В любом случае важно первое половое сношение провести с максимумом такта, уважения друг к другу, и быть готовым к тому, что не всегда и не все сразу получается. Не нужно этого бояться.